Глава четвертая. Кахетинский царь Теймураз первый считал себя венценосцем-певцом, потому что таков же был предок его Давид. Но он забывал, что Давид царствовал по воле Божией, а он, Теймураз, возведен на престол только подданными своими. Давид боролся с амаликитянами, а этот — с татарами-ликитянами. В поэзии Теймураз политиканствовал, а в политике поэтизировал, и этим подготовлял гибель своему царству. Многие замечали это, но кто бы мог открыто заявить? А втихомолку кое-где раздавался ропот неудовольствия. Наступила зима, пылающий камин весело вспыхивал, а ясеневые дрова то и дело потрескивали. У камина сидел молодой человек и пристально глядел на раскаленные уголья. Там же неподалеку на тахте полулежал старик. По подергивающимся мускулам его лица заметно было, что какая-то мысль не дает ему покоя. Вдруг молодой человек поднял голову и спросил старика: «Что это значит? Прошло столько уж времени, а царь не зовет никого во дворец. Заперся и сидит». «В дудку, должно быть, дудит», — ответил старик спокойно. «В дудку? Ну да. В прошлом году весной заперся и написал нам Лейли Меджуниани. Затем летом сочинял Шами Парваниани. Потом осенью Хелтакеба, а теперь, должно быть, сочиняет что-нибудь соответствующее зимнему сезону. Этим вреда он никому не принесет, пусть себе пишет в свободное время. И это хорошо». «В свободное время? У царя-то свободное время! Что с тобой? Нет, сын мой, коли царь начнет напевать «Ай-ай», тогда его царству остается только взвыть «Ой-ой». Царь Давид Возобновитель ведь тоже писатель был, но этим царству вреда не нанес. Возобновитель подражал апостолу, восхвалял Вседержителя. Его ямбы — точно молитвы, а рифмы этого — одно шутовство, — ответил старик. Он хочет перещеголять Руставели. Хм, можно ли сравнить вечно журчащий источник и вырытый человеком колодец? А спроси об этом придворных. Они его не разубеждают, — сказал молодой человек. В том-то и дело, сын мой, что лесть портит все. Лесть и фарисейство — дело придворных. Но удивляюсь я царю, занятому самообманом. Должно быть, это не дуг, как у той сказочной неописанной красавицы. Какой красавец? Разве ты не слышал, отец? Может быть, забыл? Красавица. Каждое утро ходила к роднику умываться и каждый раз спрашивала: «Родник, родник, кто из нас лучше, солнце, месяц или я?» И родник отвечал ей: «И ты хороша, и луна, и солнце, но эфир лучше всех вас». И постоянно отвечал ей так родник, и был не по душе ей такой ответ. То же самое с нашим царем. Напишет что-нибудь и сам себя спрашивает: «Кто лучше, я, Чахруха или Шафтели?» «И ты хорош, и Чахруха хорош, и Шафтели хорош, но Руставели лучше всех вас троих», — шепчет ему внутренний голос. И от зависти к Руставели он постоянно озлоблен. «Вот в том-то и несчастье, сын мой, что когда в сердце западет зависть, то душа болеет. Вражда и зависть — большой грех, сын мой. О семье нашего царя довольно грешить. Покойный дед его все жаловался. Население так умножилось, страна так застроилась, что не осталось у него больше охотничьих гаев. Этим упреком он разгневил Бога и испытал тягость этого гнева. Слыханное ли дело, чтобы в Грузии сын восстал на родного отца? А он, царь Давид, отец этого Теймураза, в тюрьму заточил своего отца. Второй сын, вероотступник Константин, убил своего отца и брата своего Георгия. Вот какие преступления тяготеют над их семьей, сын мой. Он задолжал кровью, и только большою жертвою может смыть себя эту кровь, — сказал старик и осенил себя крестным знамением. Да простит Господь семье это ее преступление, и да избавит Господь царя нашего от ответа за проступки предков. А если и потребует Господь ответа, то да избавит царство от гнева небесного, — проговорил молодой человек с глубокой грустью и снял шапку. «Аминь! — произнес старик и вознес руки к небесам. В то же самое время, когда отец и сын беседовали у камина, царь Теймураз действительно сидел взаперти совершенно один, погруженный в глубокие думы, и думал он не о Руставели. Перед ним лежали два письма. Одно было получено с севера, другое — с востока. Первое было любезное, полное ласок и надежд, второе — упреков и угроз. Одно приятно щекотало, другое будто царапало. «Теймураз-хан», — писал Шах-Аббас I, — «слышал я, что ты собираешься нагнать на меня захребетных жителей с неблаговидным намерением. Но покуда они дойдут до меня, ведь ты должен царство свое предоставить в их распоряжение. И удивляюсь, что ты, вместе со мной взросший, лишился разума. С давних времен взаимные наши братские узы не были нарушаемы. А почему же ныне пришел их конец? Правда, наше великое имя витает над вашей маленькой страной. Но ведь вы все же не подвластны нам. Ничем и никто не затрогивает ни вашей веры, ни языка, ни народности, ни обычаев и ни порядков. Правда, ты считаешься вассалом Персии, но это ведь для вашей же пользы. Если бы этого не было, если бы вы не считались нашими, кто знает, сколько раз до сих пор разоряли бы вас турки. А ныне из боязни к нам никто мухи не решается тронуть. Стоит ли говорить о дани? Что за дань? 60 зон красавиц-грузинок, взамен которых ты получаешь десятки тысяч денег, да и халат в придачу. Теймураз-хан, отгони намерение твое недоброе для нас обоих, не то, клянусь главой своей, не уйти тебе от справедливого гнева моего ни тебе самому, ни царству твоему. Зона или сона по-персидски значит красавица. Дань от грузин красивыми девушками у персиян называлась зона. Прочитав это письмо, Теймураз поник челом и глубоко задумался. Потом, словно что-то его пробудило, вдруг выпрямился и вскричал: «Нет, нет, решено! Здесь надменный посланник, а там крест и Евангелие. Коли послушаюсь первого и изменю второму, то разве это не будет поруганием веры? Нет, решено. Будь что будет. Это маленькая Кахетия — часть той обширной Грузии, которая досталась в удел Божьей Матери, и разве она отвернется от своего народа? Сомневаться уже преступление. Недостойно Грузии, иго мусульман. Мимолетная беда и временное несчастье могут ли устранить верующего? Попытка может привести к спасению. Не вверг же Господь в египетское рабство избранный народ? И разве не Он возвратил обетованную страну и посадил на царский престол предка моего? И ныне процветало бы еврейское царство, если бы Господь, во образе Христа, явившийся на землю, был бы признан Сыном Господним, и если бы не отступились от Него, прочь сомнения, верую и уповаю, будущность принадлежит христианству. Сегодня же соберу советы и уговорю послать на оба письма подобающие ответы. И да поможет нам Бог! Так решил Теймураз. Перекрестился и обратился к Киоту с иконами. В тот же день на совете было решено большинством голосов прервать всякие сношения с Персией и примкнуть к северной державе.